провел ладонью по лицу. До сих пор раздумываете, было ли правильным решением идти на поводу желаний Самы? Нет-нет, с этим я давно смирился, сам же решил раскрыться. Впрочем, я не ожидал, что ее настолько возбудит тот факт, что я обладаю экстраординарными способностями. Напомню, что именно вы предложили ей посетить места, которые бы она хотела увидеть лично. А ты не сказал ничего против этой идеи. Зачем? Я всегда за то, чтобы вы использовали свои способности по максимуму. Хмыкнул, прокручивая в голове воспоминания о многочисленных прыжках в компании младшей сестры. Ведь не поспоришь, сам выступил с инициативой, поддавшись настроению. Мелкая смотрела очередную передачу про чудеса природы, где рассказывалось про загадочные пирамиды. Ну, а я что? Взял и сдуру предложил посетить их лично. Понятное дело, что Сама моментально согласилась. Оставалось дело за малым. Понять, как это реализовать и попутно не спалиться всему миру. Что бы я без тебя делал, Серва? Учитывая ваши отношения к жизни и проблемам, или были мертвы, или близки к этому состоянию. КХМ, прямолинейно. Из плюсов, мы развили навык телепорта до максимального уровня в крайне сжатые сроки. Передернулся, вспоминая, как меня корежило в первые разы. Одно дело прыгать самому, другое, взяв попутчика, еще и на такие расстояния. Самое удивительное, наверное, заключалось в моем собственном отношении к этому процессу. Я же должен был места себе не находить, мучаясь от тревог и бесконечных сеансов рефлексий, однако, ничего. Хватило уверенной улыбки младшей сестры и заверения, что все будет хорошо. Глупо, наверное, но и пусть. Нет, я понимаю, что ей нужно кому-то выплеснуть накопившиеся эмоции, ворчала Сама, прыгая возле плиты, на которой активно шкварчала маслом сковородка. Только не каждый день же, как будто другого человека нет, которому можно пожаловаться. Усевшись за стол, облокотил голову на руку, смотря за сестрой, подмечая, как разительно она изменилась за прошедшее время. Волосы теперь спускались почти до лопаток и были заплетены в косу. Лицо окончательно потеряло детскую припухлость, приобретя ровные и правильные черты. Несмотря на то, что сильно в росте не прибавило, общие очертания тела стали куда женственнее, особенно заметно это стало в области груди и ниже спины. Одним словом, скоро начнет покорять юношеские сердца с небывалой скоростью. «Ты ведь со мной согласен, верно, братик?» Она резко обернулась, выставив в мою сторону деревянную лопатку. «Конечно, конечно», коротко усмехнулся. «Единственный минус, ей нужно вернуться к предыдущему стилю в одежде. Не знаю, откуда у нее появилась такая любовь к коротким топикам, едва достающим до пупка и шортам, открывающим вид на стройные ноги, но дома ведь можно что-то другое таскать. Вовсю пользуется возможностью, пока родители еще 2 недели будут активно кататься по историческим местам Японии, тратя отпуск Гора, который тот, наконец-то, смог выбить у начальства». Кстати, скосив взгляд на кончик лопатки, на которой еще оставался соус, мелкая быстро слизнула пару капель. «Что думаешь по соли?» Подбежав, девушка чуть ли не ткнула мне в рот деревяшкой. «Попробовал». Идеально, улыбнулся, заработав довольный блеск в глазах сестры. «Нужно еще 5 грамм соли и грамм черного перца для баланса вкуса. Серва, идеально, значит идеально». Мой товарищ издал полный обреченности вздох, предпочтя не устраивать спор, прекрасно зная, кто окажется в победителях. «Ха, а я ведь говорила маме, что у меня получится», с гордостью в голосе провозгласила Сама. «Начни с чего-нибудь попроще, бла-бла. Главное, вложить душу и щепотку любви, остальное приложится». Перемены произошли не только во внешности, но и в поведении. Видимо, все те истории про подростковый возраст и резкую смену характеров не были совсем уже полным вымыслом. Не так давно отец чуть не посидел, когда девушка в открытую заявила, что хочет набить себе татуировку акулы на плечо. Он тогда встал, как вкопанный, разевая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Благо Мики была рядом и при помощи короткой, но крайне емкой лекции помогла дочери осознать всю свою неправоту. Несмотря на это, вы тем же вечером лично набили ей татуировку. Во-первых, не просто татуировку, а напитанный энергией магический сигил, напоминающий акулу. Во-вторых, он внешне не проявляется, лишь только тогда, когда Сама находится в одиночестве и желает этого. В-третьих, это наилучший выход для всех. Ну, вот запретили ей делать это, она, конечно, послушалась. Тем не менее, желание никуда не ушло, спрятавшись в глубинах подсознания. Рано или поздно оно возникнет вновь, вполне возможно приняв более витиеватую и извращенную форму. Если бы сразу разрешили, то позже могли возникнуть проблемы при устройстве на работу или, в целом, при контакте с обществом. По мнению многих людей, тату – несмываемая метка того, что у тебя проблемы с головой или то, что ты слишком глуп и незрел. Соответственно, реакция матери понятна, а эту – скосил взгляд на левое плечо сестры, на котором была изображена мультяшная акула, удерживающая на носу надувной мяч. Надоест ей – сотру, захочет другое – будет другое. Просто так увидеть никто ничего не сможет. Удобно? Удобно. Ай, горячо. Сама потрясла руками, раздраженно смотря на железные ручки кастрюли. Так, куда я положила прихватки? Не меняя позы, молча поднял тару при помощи телекинеза, поднес к раковине и перевернул, сливая воду. Сестра фыркнула, покачав головой. Наложить? Поинтересовался. Поставь обратно. Самый важный этап готовки. Грамотно и красиво все выложить собственными руками. Провозгласила девушка. По крайней мере, так говорит бабушка. О, точно, они разве не собирались приехать на выходных? Поставив передо мной тарелку с горячими спагетти, политыми сверху мясным соусом, мелкая уселась рядом, привычно занимая место по мою правую руку. Под вопросом, расщепив палочки, подцепил макаронину. Сама знаешь, скоро начнется сезон. Если они не появятся, то мы сами к ним поедем на каникулах, пробормотала Сама, дуя на свою порцию. Я их год не видела, заодно поможем им с хозяйством. Следующие несколько минут мы провели, неспешно насыщаясь. Конечно, до уровня Мики или бабули навыки сестры не дотягивают, однако вышло вполне вкусно. Не думаю, что без помощи серва смог бы приготовить лучше. Отлично, я наелась. Откинулась назад девушка, похлопав ладонью по оголенной части живота. Посуда за тобой. Грязные тарелки и сковородки взмыли в воздух и, на секунду покрывшись зеленым свечением, приземлились обратно, уже полностью чистыми. Читерство. Магия, поправил и, протянув руку, убрал большим пальцем следы от соуса около ее рта. Ровно 3 секунды потребовалось сестре, чтобы понять произошедшее, набрать в грудь воздуха для пылкой речи о том, что она думает о моих действиях, и резко сдуться, покрывшись ярким румянцем. Я уже не маленькая, едва слышно пробурчала Сама, пряча взгляд за отросшей челкой. «МММ», продолжил подпирать голову рукой. «Скажешь мне об этом лет через 8, может быть, прислушаюсь, брат». И вновь не найдя в себе сил для гневной тирады, мелкая ограничилась тем, что легонько ткнула меня кулаком в бок и уткнулась лбом в плечо. Впрочем, от моего взгляда не укрылись подрагивающие уголки ее губ, так и норовящие расплыться в улыбке. Долго в таком состоянии мы не пробыли, поскольку, буквально через несколько минут, Сама резко вскочила на ноги с круглыми глазами. Сейчас же должна выйти первая серия нового сезона «Девочки-волшебницы Серетян». Схватив за рукав футболки, она попыталась стянуть меня со стула, но, по итогу, шумно пыхтя, забуксовала на одном месте. Осознав бесплодность своих попыток, сестра состроила жалобный взгляд. «Пойдем же», — медленно вскинул бровь. «Не слишком ли ты взрослая для таких шоу?» — напомнил девушке об ее же словах. «Оно для всех возрастов», — пылко заявила мелкая. «И, вообще», — она поджала губы, опустив взгляд. «Мы всегда вместе его смотрели». Вздохнув, поднялся со стула и бесхитростно закинул пискнувшую Саму на плечо. «В таком случае, не будем нарушать традиции». Вместо ответа меня попытались атаковать при помощи щекотки. Результат был очевиден. «Я всегда буду нести справедливость». Таков путь девочки-волшебницы Левитян. Взмахнув волшебной палочкой с навершием в виде сердца, Серафал создала радугу, которая испепелила огромного рогатого монстра. «До сих пор не понимаю, чем так людей это привлекает. Каждую серию одно и то же. Враг, угрожающий мирному населению, делает какое-нибудь жуткое зло, а затем появляется главная героиня и, выдавая пафосные фразы, разносит супостата в пух и прах. Где глобальный сюжет? Где развитие динамики между персонажами? В конце концов, круто». Сама, используя мой живот в качестве подушки, моего мнения не разделяла. «А ты такое сделать сможешь?» – почесал подбородок. «Радугу, которая дезинтегрирует живую материю. Никаких проблем. Просто поменять визуальную составляющую». «Смогу», — ответил на свой же вопрос, дождавшись подтверждения от серва. «Нет, я не про это», — отмахнулась девушка и, повернувшись, уперлась подбородком в мое солнечное сплетение. «Я про коронную фразочку. Сколько ни смотрю, ты всегда молча творишь магию, или, на крайний случай, добавляешь короткий жест. Увидев мой полный скепсиса взгляд, сестра стушевалась. Серьезно предлагаешь мне кричать что-то вроде «Сила любви и дружбы, наполни мое заклинание силой», выдал с каменным лицом. Попробуй это представить. Сама прикрыла глаза и приложила пальцы к вискам. Представила, закончив, она прищурилась. Будет круто. В каком месте? Во всех. Зато какой эффект неожиданности. Противники ожидают что-нибудь в духе. Путь дракона. Плеть всеразрушения или... Девушка прокашлялась, стараясь сымитировать бас. Темное искусство. Изъятие души. А ты такой. Закон любви и целомудрия. Объятие справедливости. А потом на них падает огромный метеорит. Закончила мелкая с яркой невинной улыбкой. В принципе, ничего не мешает привязать подобную ключ-команду, не считая имиджа, от которого у меня ничего не останется. Чтобы что-то уничтожить, для начала, нужно это что-то создать. Мысленно закатил глаза, а в реальности отвесил родственнице щелбан. Тиран, буркнула Сами, прикрывая пораженное место обеими ладонями. Я тебе такую идею предлагаю. Бесспорно, закинул руки за голову, смотря в окно гостиной. Только ты не учитываешь один нюанс. Я не собираюсь ни с кем сражаться, так что и нет причин для придумывания пафосных названий. Не обязательно делать это по-настоящему, фыркнула девушка. Вон, Серетян использует магию направо и налево, и никому до этого дела нет. А ведь я в детстве думала, что она на самом деле колдует, затем решила, что все-таки дело в невообразимых спецэффектах, но теперь осознала, что первая мысль была самой верной. До сих пор удивляет тот факт, как быстро мелкая заметила, что большая часть ее окружения совсем не те, кем кажутся. Не знаю, то ли дело в Гаспере, из-за которого у нее возникли закономерные подозрения в адрес компании Гримари и Ситри, то ли благодаря мне, но факт остается фактом. Без каких-либо подсказок, Сама самостоятельно догадалась о потенциальной нечеловеческой природе многих знакомых, среди которых была Серафал. 4 месяца назад она и вовсе приперла меня к стенке, требуя подтверждения собственных теорий. После недолгих раздумий, я рассказал ей все, ну, почти все. Демоны, ангелы, падшие, наличие рядом живущих йокаев, мои предположения по поводу фигуры возможной опасности ведения дружбы с Клыкастым. Единственное, о чем умолчал, своем участии в процессе ее зачатия. Данную информацию унесу с собой в могилу. Хватит того, что об этом знают двое. Затем, убедившись, что сестра переварила полученные данные, задал ей один единственный вопрос. Что ты будешь делать дальше? Ответ был дан без малейшей задержки. А разве что-то изменилось? Демоны, не демоны, они мне близки, и я знаю, что они ничего плохого ни мне, ни тебе, ни родителям не сделают. Уверенность в собственной правоте Сама приписала интуиции. Мне же осталось лишь развести руками, принимая озвученную точку зрения. Я не стану сниматься в ток-шоу про героев для девочек, обрубил идею на корню. Предпочту и дальше спокойно жить, не привлекая внимания. Сестра смерила меня нечитаемым взглядом и уткнулась носом в мой живот, пробормотав. И почему ты такой? Идеальный старший брат, шутливо уточнил. Это-то да, но я про другое. Она повернула голову, теперь упираясь щекой и смотря мне в глаза. Ты ведь, не закончив фразу, Сама закрыла глаза и покачала головой. Забудь, глупость хотела сказать. В любом случае, сегодня вечером Акина Несан уезжает домой. Провожать пойдешь, у меня есть выбор, усмехнулся. Нет, у тебя его нет, улыбнулась девушка и поднялась на ноги. Ладно, пойду перекину фотографии. Ага, прикрыл глаза рукой, устроившись поудобнее на диване. Только пароль на папку поставь. Сама утвердительно угукнула, и было вышла из гостиной, однако в последний момент замерла в проеме. Брат, покосился на нее в ожидании продолжения фразы. Девушка переступила с ноги на ногу, пытаясь собраться с силами, но лишь вздохнула. Ничего, она чересчур энергично улыбнулась. Давай, не подведи. Я хочу, чтобы Акина Несан официально стала моей старшей сестрой. И, вскинув кулак в воздух в знак поддержки, скрылась из поля зрения. Видите, носитель, Сам и так же считает, что... Замолчи, но... Замолчи. Выдохнув через нос, провел ладонями по лицу. Я знаю. То, что Акина уезжает на 2,5 недели, я узнал пару месяцев назад от самой брюнетки, когда мы возвращались с вечернего сеанса в местном кинотеатре. По ее словам, им всей компании срочно потребовалось временно вернуться к родителям Гримари, дабы решить несколько возникших проблем. Девушка избегала уточнений, стараясь ограничиться общими фразами, и явно волновалась, что я начну выпытывать детали. Однако я просто кивнул, давая понять, что принял информацию к сведению, и перевел разговор на другую тему, в чем Химеджима меня с радостью поддержала. Смешно, конечно, получилось, так как ровно утром этого же дня меня выловила Сона и заявила, что часть студсовета будет отсутствовать на месте в момент начала каникул. И, какое совпадение, они дружной толпой направляются во владение Ситри. Бывшая председатель, а ныне, первокурсница недавно открывшегося при Академии университета Куа, использовала несколько иные формулировки, но общий смысл был очевиден. У обоих семей намечается какой-то движ, в котором необходимо присутствие принцессы и их свиты. Рейтинговые игры или крупный сходняк, кто знает, что творится на уме демонической аристократии. На тот момент я уже не желал сопоставлять события канона и реальности, решив ориентироваться по ситуации. Поэтому, вместо того, чтобы забивать себе голову построением пустопорожних теорий, я всего лишь терпеливо ожидал появления своей девушки подле дерева у нового общежития, куда она переехала в начале весны. Удивительно, что никто так и не задался вопросом, каким образом они смогли отстроить огромное здание за пару месяцев. И чего думать, магия, на то и магия. Перевел взгляд на шестиэтажный корпус университета, теперь бросающий тень на центральную площадь кампуса. Выполненный в общем стиле академии, он невольно навевал мысли о явной любви архитектора к барельефам и колоннам, а также немецкой классике. Найти бы его да выдать пару статей о пользе в жизни минимализма. Обидно, что они не использовали никаких новых барьеров. Из интересного, пара модификаций, и то, мы до них уже успели дойти сами. Тебе бы только что-нибудь изучать. Наслаждайся видом. Видом полного отсутствия вкуса у создателя. Сейчас речь про здание или того, кто накладывал заклинания. Да, эх, будь проклят мой язык. Научил на свою голову. Ох, Исе, ты уже тут? Я ведь сказала, полседьмого. Обернувшись, мягко улыбнулся и дежурно поцеловал Акина в подставленную щеку. Как я мог спокойно ждать назначенного часа, если все внутри изнывает от беспокойства и волнения? Достаточно лишь представить, что мне предстоит провести целых 2 недели в томительном ожидании твоего возвращения, и все, смахнул невидимую слезу, попутно обнимая девушку за талию и притягивая к себе. Сердце на куски, душа в пятке, пиво в желудке, следом из здания вышла зевающая Гримари, смерившая нас с Химеджимой насмешливым взглядом. «Слышала я о ваших с Райзером планах на время нашего отсутствия. Каких еще планах?» – прищурилась моя девушка. Она наговаривает, приложил ладонь к груди. «Что бы Риас тебе ни говорила, не верь». «Согласен, за главой клуба оккультных исследований на улицу выбрался старший Феникс, приветственно протягивая кулак, об который я стукнул своим. Нас ждет исключительно скука и тоска». Оказалось, что парень нисколько не шутил о своих намерениях поступить в тот же универ, который выбрала его невеста. В памяти надолго отложилось выражение лица Соны, которой пришлось выступать с приветственной речью на пару с Райзером, набравшим такое же количество баллов на вступительных экзаменах. Настолько же дежурной улыбкой могла похвастаться лишь сама Риас, сидевшая в первом ряду. «Пусть расслабится», – пожала плечами Акина, приподнимаясь на цыпочки и снимая лист, упавший мне на голову. «Ничего страшного, если все будет в рамках приличий». «Правильно, Исе, абсолютно верно», — подтвердил с улыбкой, ловя на себе чуточку завистливый взгляд Феникса. Гримари, к слову, тоже это заметила и, вздохнув, незаметно ткнула парня в бок. «Без приключений, понял», — на уровне шепота проворчала демоница. «Вопрос не ко мне», — шутливо открестился ее жених. «Расскажи мне», — чуть громче фыркнула Риас и, подхватив суженого за локоть, потащила вперед, к выходу с территории кампуса. «Исей, долго с Акина не развлекайтесь, через 10 минут за нами приедет машина». Проводил удаляющуюся парочку нечитаемым взглядом, после чего, когда они отошли на приличное расстояние, поинтересовался. «Испытываю странный дискомфорт, слыша подобное от девушки с засосом на шее». Химеджима рассмеялась, прижимаясь ко мне плотнее, обвив руками за торс. «Она думает, что убрала все следы», — по секрету поделилась брюнетка. «И ты ей не сказала?» — ухмыльнулся, проводя ладонью по густой копне волос демоницы. «Кажется, за время наших отношений ее хвост стал еще длиннее. «Нет», — с хитринкой во взгляде призналась Акина. «Теперь настала моя очередь издать короткий смешок. Неужели кто-то решил отомстить?» Провел пальцем по ее щеке, отчего студентка счастливо зажмурилась. Только чуть-чуть, глубоко вздохнув, Химеджима попыталась вжаться в меня еще сильнее, хотя, казалось, подобное уже невозможно. «Не хочу никуда», — услышал я на грани слышимости. «Ты ведь не навсегда покидаешь Куа», — наклонившись, прикоснулся губам ее макушки. «Сама не заметишь, как пролетит время». Отстранившись, Акина шутливо нахмурилась. «Мне кажется, мистер, или вы ждете не дождетесь моего отъезда?» Она провела пальцем по моей груди и остановилась на уровне подбородка. «Неужели Риас не приврала насчет вас с Фениксом? Что задумали?» «Секунду, надо свериться со списком», — сделал вид, что раскрываю невидимый лист. «Так, кутеж в состоянии алкогольного опьянения, употребление тяжелых психотропных веществ, разгром стриптиз-бара, побег из отделения полиции с угоном транспорта, разбой и неприкрытый вандализм. Вроде ничего не забыл. У нас в городе есть стриптиз-бар», — удивилась Химеджима. Хлопнул себя по лбу. «Точно. Для начала, нужно организовать стриптиз-бар», — высунув кончик языка, сделал пометку в блокноте. «Спасибо, милая, что бы я без тебя делал? Даже не знаю», — девушка обвила мою шею руками, смотря в глаза. «Продолжал бы беззаботно жить», — приподнял ее в воздух. Тем самым наши лица оказались на одном уровне. «Знаешь», — протянул, — «сейчас мне абсолютно отвратна эта мысль. Правда, никогда бы не подумала», — цокнув языком, Химеджима первой потянулась и нежно поцеловала меня, но продолжить не дала, отстранившись и положив палец на губы. 10 минут почти прошли. «Вот так всегда», — вздохнул, подавив желание. «Ломаешь юношеские мечты об суровое колено реальности». «Прости», — хихикнув, Акина напоследок чмокнула меня в щеку и похлопала по плечу, намекая, чтобы я ее отпустил. Поправив чуть помявшуюся форму, она решила вдобавок пригладить ворот моей футболки. «Знаешь», — Химеджима провела ногтем по шее, чуть царапая кожу, — «у нас будет время, когда я вернусь». «Для чего же?» — поймал ее руку. «МММ, если скажу сейчас, то будет неинтересно», — вырвалась из схватки брюнетка. «Потерпи». «Приложу все силы для этого», — приподнял уголки губ, после чего, выдохнув, добавил куда более серьезным тоном. «Мне тоже есть, о чем с тобой поговорить. Надеюсь, в том, чем ты захочешь со мной поделиться, не будет слов. Друзья, расставание, найдешь лучше». Все еще игриво, но с заметными нотками волнения уточнил Акина. Покачал головой. «Я дурак, но не настолько. Ладно, беги уже, Риас тебя, наверное, заждалась». «Угу», быстро обняв, Химеджима поспешила по тропинке, то и дело оглядываясь. Я же, помахав ей на прощание, внимательно отслеживал сканером их магические сигнатуры, и они телепортировались, причем Райзер последовал за невестой. «Что теперь, носитель? Какие у нас планы?» «Решил подать признаки жизни? В последний раз, когда я влез в вашу идиллию, мне было весьма прямолинейно сказано, без цитирования, пожалуйста, в свое оправдание скажу, что ты тогда действительно выбрал весьма неудачный момент». Добравшись до ближайшей скамейки, рухнул на нее, вытянув ноги. «Так что, тренировки, полигон, рефлекси, мне третье блюдо, только, будьте добры, добавьте к заказу щепотку самоиронии и отказа принять ответственность за собственные действия. Желание посетителя – закон», – фыркнул. «Спасибо, серва, что пытаешься поддерживать мои неудачные попытки в юмор. Уже привык. Каждый раз, когда нервничаете, ваши шутки становятся специфичными. Ничего не попишешь». Прикрыв глаза, я постарался отрешиться от посторонних мыслей, сосредоточившись на шуме ветра, играющего с кронами деревьев, и тихом журчании фонтана. Хватило меня на полчаса, ровно столько, сколько потребовалось Райзеру, чтобы вернуться. Приоткрыв один глаз, посмотрел на блондина, замершего в полуметре от меня. «Чего сидим?» Он протянул мне жилистую ладонь. «Идешь? Смотри, я обещал Акина, что не буду сильно бузить». Криво усмехнулся, хватаясь за его руку и поднимаясь на ноги. «Зато я Риас никаких обещаний не давал», — хохотнул Феникс, приобнимая меня за плечо. «Так что, в случае чего, вали все на меня, а ты переживешь последствия», — скосил на него взгляд. В ответ парень стукнул кулаком по груди. «Этому телу не страшны никакие угрозы». Слабо улыбнулся, невольно бросая взгляд на облачное небо, мысленно находясь в совершенно другом месте. «Две недели, значит», глава 32. «Я абсолютно не понимаю женщин», произнес в пространство Райзер, рассматривая ночное небо, усеянное звездами. Прислонившись спиной к двери выхода с крыши общежития, я немного отпил из бутылки, потому что не нужно их понимать, вздохнул, подгибая ногу под себя. «А что тогда?» Косо посмотрел Феникс, чуть приподнимаясь на руке и хватая еще одно пиво. Я ответил не сразу, неспешно смакуя хмельной вкус на языке. «Любить их надо. Причем таким образом, чтобы они это...» Выставил руку вперед и начал перечислять. «Видели, чувствовали и получали на постоянной основе». Моргнул, смотря на оставшиеся выставленными средний и большой палец. «У меня есть подходящая цитата по Фрейду о влиянии бессознательного». Райзер, недолго думая, продублировал мой жест с кривой ухмылкой, после чего мы, почти одновременно фыркнув, стукнулись горлышками бутылок. «А что дарить-то ей, если почти все есть?» Спустя некоторое время блондин вернулся к той же теме. «Огромный букет из тысячи роз?» Последнюю фразу он произнес с отчетливым сарказмом. «Зачем тысячу?» Протянул, следя за тем, как по полотну небосвода проносится спутник. «Достаточно одной, но каждый день. Только не начинай», — поморщился парень. «Слышал я все эти разговоры про главное, не подарок, а внимание. Работает же», — пожал плечами, делая очередной глоток. «Да и кто говорит о подарках? Любовь, знаешь ли, живет в мелочах. Помог, там, пальто снять, подметил, что сегодня у нее хорошо волосы лежат, похвалил готовку, встретил после учебы или шепнул приятный комплимент на ухо. Быстро приедается, в какой-то момент перестанет ценить». Феникс резко принял сидячее положение и опустил голову, издавая протяжный вздох. «Почему нет какой-нибудь четкой и понятной методички, в которой расписаны все секреты отношений?» Втянул свежий воздух полной грудью. «Есть, наверное, но его найти еще надо. Что касаемо действий, во-первых, назидательно воздел палец в воздух, приедается форма, а не содержание. По сути, это эмоциональная потребность, которая никуда не денется просто так. Во-вторых, если девушка не умеет быть благодарной, а ты этого не понимаешь или понимаешь, но игнорируешь, то что?» Вскинул бровь блондин. «То лох ты, вот что», рассмеявшись, увернулся от брошенной пробки. «Нет, серьезно, когда ты выкладываешься на полную, а тебя не ценит, то самому противно же будет». Райзер за раз осушил свою тару, в очередной раз вздохнув. «Ряс, вроде, ценит», он покрутил пустую бутылку в руках, «но иногда как ляпнет, так и хочется ее за шею ласково схватить и, без деталей, пожалуйста», помахал ладонью в воздухе. «Мне Акина достаточно, или думаешь, что у меня всегда все идеально?» «Так идеально ведь», Феникс явно удивился. «Сколько вы встречаетесь? Я точно бы услышал про какие-нибудь скандалы. Идеальное пиво, холодное и без лишней пены. Не трясти и держать в холодильнике, именно. И как часто кидаешь обездвиженную Акина в морозилку?» «Стараюсь каждый день», — хмыкнул. Райзер задумчиво посмотрел сначала на меня, затем на бутылку в руках. «Честно», — он хрустнул шеей, — «не понял, что с Риас делать-то? Дай ей выплеснуть накопленный за день негатив. Спокойно выслушай, показывая, что действительно слушаешь, а не делаешь вид», подбодри и, допил свою порцию, со стуком поставив тару на пол. «Забудь все, о чем она говорила». Недоуменно моргнул Феникс. «Ты один, а людей и событий, которые ее бесят, много. Предположим, наложишь все на себя, запомнишь, куда сливать будешь», хмыкнул. «Колка орехов тут не поможет. А ты думал, почему я с тобой встречаюсь?» Хохотнул парень, стукая меня кулаком по плечу. Справедливо, смачно потянулся. «Впрочем, до сих пор не верю, что выходец из аристократической семьи будет спокойно общаться с обывателем вроде меня, и, распивая алкоголь, обсуждать с ним проблемы отношений», добавил Райзер, садясь рядом. «Но, наверное, таким образом сложились обстоятельства». Он повернул голову, смотря на меня. «Сам понимаешь, знатная родословная не гарантирует наличие друзей, скорее даже наоборот. Получается, чистое везение», уточнил. «Оно самое. Есть что-то такое в том, чтобы быть просто Райзером, а не Фениксом», пробормотал блондин. «Ага», верно подметил один мудрый человек, сказав, что муж и жена – одна сатана. «В данном случае, стоит воспринимать это фигурально, понятно, но все-таки веревки и лед прикупи, рекомендую», подмигнул. Райзер поперхнулся, откашлялся и с уважением посмотрел на меня. «Тестирование навыка завершено. Все выявленные ранее недочеты устранены. Шанс сбоя 0,05%. Услышав сообщение, я открыл глаза, из-за чего сферы, до этого выписывающие вокруг меня замысловатые фигуры, почти упали на пол. За мгновение до столкновения они бесследно растворились в воздухе. Значит, в любом случае нет стопроцентной гарантии успеха, в реальности не может быть абсолютной уверенности в сугубо положительном или отрицательном исходе какого-либо события. Твоя правда, размяв шею, пускай в этом действии не было необходимости, раскрыл сводку, предоставленную серво. ХМ, все-таки решил взять за основу то заклинание, что применила на нас серофал прошлым летом. Почему нет? Неплохая база. Пришлось поправить несколько моментов, связанных с излишними затратами, автоматизировать процесс с расчета стоимости удаления нужного фрагмента. И, как погляжу, ты поменял способ замены воспоминаний. Согласно проведенному анализу, стереть все связи не выйдет без потенциального риска для разума испытуемого. Соответственно, сохраняется вероятность, что он сможет вернуть утраченную память. Поэтому решением стало то, что мы почти полностью переписываем кусок памяти, формируя новый на основе симуляции. Выглядит достаточно сложно для реализации. Навык заточен под использование через процессоры системы. Обычный человеческий разум не сможет управлять конструктом. Задумчиво помассировал подбородок, ловя себя на забавной мысли. Серва, если, чисто гипотетически, кто-нибудь захочет поймать меня на лжи или досконально проверить память, насколько тяжело будет поддерживать, скажем, запасные псевдовоспоминания, это выполнимо. Вопрос в том, насколько большой объем потребуется, 2 последних года. Принято. Причина для подобного интереса была очевидна. Я так и не смог до конца смириться с той ситуацией, в которую меня поставила Левиафан. Она, может быть, и постаралась быть нежной, ограничившись небольшой чисткой, руководствуясь исключительно благими намерениями, но нет уверенности, что в следующий раз будет иначе. Не то чтобы я собираюсь дать этому разу произойти. Сжал и разжал пальцы, невидящими взглядом смотря сквозь них. Почему я должен принижать себя, продолжая делать вид, будто не замечаю всех тех странностей, что происходит вокруг? Зачем скрывать то, что я заработал собственным трудом с помощью системы? Чего именно я продолжаю бояться? Все эти вопросы и раньше посещали меня, однако в последнее время они буквально поселились в голове, не собираясь никуда исчезать. Открыл окно статуса, рассматривая свои показатели, после чего, втянув носом воздух, шумно выдохнул, прикрывая глаза. Если мир и узнает обо мне, то лишь на моих условиях. Приступаем к следующему этапу. Поднялся на ноги. Да, серва, приступаем. Поводил руками в разные стороны, испытывая небольшой дискомфорт при движении. Наверное, никогда не смогу полностью привыкнуть к этой личине, сколько бы раз не примерял ее. Цель покинула пределы торгового центра. Поправив ворот темного плаща, бросил прощальный взгляд на витрину магазина, подле которого остановился. Странное ощущение, конечно. С одной стороны, я понимаю, что отражаюсь вовсе не я, но с другой, покачал головой, избавляясь от лишних мыслей. Сейчас важно сосредоточиться на предстоящем деле. Развернув в углу зрения мини-карту, на которой алой точкой обозначался нужный мне человек, быстрым шагом направился в его сторону. Прохожие не обращали внимания на мою персону, а когда какой-то чересчур резвый мальчуган споткнулся и полетел вперед, вместо того, что задеть меня, прошел насквозь, упав на асфальт. Не проще было бы использовать телепортацию? Все существа, способные засечь использование заклинаний, временно покинули город. Хочу пройтись спокойно. В последнее время из-за частых путешествий с Самой я успел соскучиться по этому чувству. Мне казалось, вы скажете, что хотите еще немного потянуть время. На слова друга я лишь усмехнулся, ощущая, как натягивается кожа шрама, идущего от угла рта. Раньше, возможно, но мы слишком часто обмусоливали эту тему, чтобы в решающий момент предаваться любого рода сомнениям. Серва коротко хмыкнул, не став ничего говорить. Свернув направо, покинул пределы квартала, следуя по маршруту цели. Вот он недолго постоял подле ларька с кофе, позалипал на афиши местного кинотеатра, а затем побрел в сторону парка. Один и тот же путь на протяжении последней недели. Прошедший мимо Йокой в человеческом обличье случайно задел мою руку и, замерев на месте, передернулся, будто бы от холода. Недолго покрутив головой в поисках источника странного чувства, он махнул рукой и отправился дальше, Правда, теперь стараюсь избегать столкновений с другими людьми. Неосязаемость работает прекрасно. Мое почтение, Серва. Ты постоянно умудряешься превосходить все ожидания. Не принижайте свой вклад, носитель. С уверенностью могу сказать, что вы смогли разительно измениться за время нашего знакомства. Да, и в какую же сторону? На этот вопрос я, пожалуй, не буду давать ответа. В тоне товарища промелькнули насмешливые нотки. Конечно, ведь знаю, что ты всеми несуществующими руками и ногами за то, чтобы я, наконец-то, перестал себя сдерживать. Провел ладонью по лицу, ногтями задевая искусственную щетину на подбородке. Покинув людные улицы, я последовал за целью, проходя через ворота, ведущие парк. Серва, текущего расстояния хватает, еще 20 метров. Хорошо, немного ускорил шаг, сворачивая на протоптанную дорожку между деревьев, внимательно отслеживая дистанцию по мини-карте. Есть, активирую контроль. Пальцы моей правой руки чуть дрогнули, сложившись в жест, после чего наружу устремился миниатюрный огонек, проскочивший сквозь попавшееся на пути дерево и помчавшийся дальше, напрямую к выбранной жертве. Короткий электрический импульс пробежался по телу, отзываясь едва ощутимым уколом боли в висках. Захват подтвержден. Отлично. Отведи его в оговоренное место. На всякий случай просканировав окружающую местность и убедившись, что поблизости точно нет никого, кто мог бы вмешаться, использовал блинк, за мгновение сокращая расстояние между мной и целью, оказавшись на небольшой пустой полянке, со всех сторон окруженной бурной растительностью. Ровно через пару секунд сюда же, активно шурша встреченными по пути ветками, выбрался светловолосый парень. Подойдя ко мне, он замер, уставившись вперед отсутствующим взглядом. Мда, выглядит жутковато. Не волнуйтесь, на самом деле он находится в глубоком сне, просто его тело сейчас подчиняется моей воле. Это и пугает, Серва, это и пугает. Я догадывался, что у системы богатый выбор инструментов и способов воздействия на окружающий мир, но чтобы дистанционно перехватить контроль над человеком, боюсь представить, что случится, попади ты не в те руки. С высокой вероятностью, катастрофа, и ведь не поспоришь. Подойдя к блондину ближе, я наклонил голову, массируя свою шею. Геншира Саджи, моя вечная головная боль в стенах школы и причина, по которой Ривналь пришлось взять внеочередной отпуск, чтобы окончательно не утонуть в алкоголе. Заставить падшего ангела спиться, надо уметь. Конечно, с официальной стороны все звучало иначе. Повышение квалификации и прочее, но я-то знаю об истинной причине. Савада-сан буквально чуть с ума не сошла, пытаясь пережить домогательство со стороны поехавшего на почве безответной любви носителя куска вритры. Она сама виновата. Тоже верно. Незнание незнанием, но думать головой надо, где и для чего применяешь ментальные заклинания. Я долго думал, как стоит поступить с парнем, точнее, с тем артефактом, что находится в нем. Убить самого Саджи – не вариант. Да, данный тип меня конкретно раздражает, однако лишать из-за подобного жизни – не в моих принципах, остаточная человечность все-таки присутствует. Оставить все на самотек, ожидая, пока сомневающаяся Сона примет решение или заявится кто-то еще, претендующий на хорошую фигуру в свите. Тут уже Серва воспротивился, не готовый просто так упустить неплохой источник энергии. В какой-то момент, сдавшись под напором доводов товарища, я согласился с его планом, только перед этим поставив пару условий. Во-первых, сам блондин должен остаться в порядке. Во-вторых, следует поставить ему мозги на место. Жалко парнишку, озабоченный, не спорю, порой перегибает палку, однако, не знаю, мужская солидарность заиграла, что ли. В-третьих, нас ни в коем случае не должны подозревать в содеянном. Для Ситри утрата потенциальной фигуры явно станет звоночком, из-за чего она активно начнет рыть землю носом в поисках виновника. Мне такое внимание с ее стороны точно не требуется. Вследствие всего этого, на подготовку ушла прорва времени, начиная от разработки заклинания и заканчивая расчетами подходящего времени для операции. Благо, подвернулась возможность, когда демоны дружной толпой свалили в преисподнюю. Самое забавное заключалось в том, что я почти не испытывал сомнений или каких-то мук совести. Больше думал с прагматической точки зрения, настолько ли выгодно будет извлекать кусок вритры из геншира, так как сильного буста он нам не даст. Финальным камнем в чашу весов стало то, что в какой-то момент Серва выдвинул крайне интригующую идею. Извлечь из Саджи священный механизм и, на основе его, создать фальшивую копию, не для блондина, для меня. По сути, вопрос раскрытия собственных сил можно сравнить с тем, как я чудом вылечился от немоты, разница исключительно в масштабах проблемы. Чтобы максимально нивелировать количество заданных в будущем вопросов, необходимо поймать нужный момент, при этом, заранее подготовив наиболее достоверную легенду. Идея с поздно пробудившимся механизмом, выдвинутая серво, мне понравилась. Почему раньше никто не заметил? Ничего не знаю, наверное, бракованный или мутировавший попался. Способности, прикручу что-нибудь, в зависимости от обстоятельств. К примеру, он дал мне возможность использовать магию, только особенную, которую очень сложно заметить. Насколько он сильный, кто знает, никогда не пытался использовать на полную. По сути, это даже не вранье, поскольку моя система действительно может быть разновидностью сма. Конечно, серво считает иначе, да и сомневаюсь в правдивости такой теории, но самая искусная ложь та, в которой нет лжи, но и, одновременно с этим, нет правды. Единственная проблема, я не способен точно предсказать реакцию окружающих, тем не менее, пока что план с имитацией артефакта выбран основным. Все готово, я готов приступать к извлечению. Отлично, не хочется затягивать. Согласно договоренности с серво, я приложил ладонь к груди Геншира, передавая контроль товарищу. Интересно, как, готово, моргнул, отвел руку, смотря на собственные пальцы. В смысле, что, все, да, по сравнению с теми объемами, которыми мне пришлось оперировать при преобразовании Драйга, эти, ничто. По примерным прикидкам, мы получили около 2% к общему запасу, что в 20 раз превышает энергию, полученную за 3 года преобразования маны из окружающего фона. Спецэффекты-то где? Я думал, увижу, как бедную проекцию дракона нещадно пожирают, вспышки молний там. Носитель, скажите, вы будете проявлять чудеса актерского мастерства при поедании маленькой оливки, еще и без свидетелей, друг? Ты сейчас нехило так оскорбил часть души дракона, на правду не обижаются. Ладно, я тебя услышал. Эх, такие ожидания разрушил, ведь специально не спрашивал, надеялся на крутую сцену. Мысленно махнул рукой, давай, быстро меняем ему воспоминания и идем домой, уже этим занимаюсь. Требуется еще 5 минут и 32 секунды, значит, подождем. Вздохнув, спрятал руки в карманы пальто и запрокинул голову, разглядывая облака, дожидаясь, пока серво закончит копаться в мозгах Геншира, теперь из носителя священного механизма, ставшего обычным человеком. Узнай прошлый я, что буду заниматься подобным, не поверю. Жаль, что реальность именно такова, и когда я успел так измениться. Фу, Лук, выплюнув леденец, сама потянулась за стаканом воды. Жадно отпив из него, девушка уставилась на меня с обидой в глазах. Зачем ты добавил этот вкус? Тогда бы от наказания за проигрыш не было бы никакого смысла, хмыкнул, с намеком поднимая геймпад. Изверг, буркнула мелкая и схватила свой джойстик. Готовься, месть будет страшна. Больше Серо-чан не попадется на твои уловки. Конечно, конечно, похлопал ее по голове, заставив сестру вновь надуться, после чего запустил следующий матч. Удобно, когда под рукой есть продвинутый, способный создать игру из ничего, основываясь лишь на запросе. Я могу переместить ваше сознание на виртуальный полигон. Не, пока обойдемся без VR-гейминга. Хорошего понемногу. Ей вполне хватит файтинга, сделанного по мотивам любимого телешоу. Особенно, учитывая тот факт, что в нем графика и движок на несколько порядков опережают современные проекты. Да что ж такое? Воскликнув, Сама откинулась назад, скрестив руки на груди. Ты точно читеришь? Скосил на нее насмешливый взгляд. Ну, если ты считаешь скилл за чит, то да, я самый бессовестный читер на планете. Кстати, конфета ждет. Хотя в прошлой жизни именно этот жанр мне не давался. Шутеры, пожалуйста. Мобайли Морг, не в топ-10, но в верхней половине рейтинга всегда был. А вот всякие Mortal Kombat или Street Fighter, там меня выносили вперед ногами без шансов. Не хочу, отвернулась девушка, отказываясь принимать поражение. Опять какая-нибудь гадость попадется. Настолько не доверяешь своему старшему брату? Наигранно оскорбился и взял миску в руки. Хочешь, сам выберу? Мелкая прищурилась, но затем, вздохнув, коротко кивнула. Только хоть чуть-чуть вкусную. Ладно, тихо попросила она, протягивая ладошку вперед, при этом плотно зажмурив глаза. Для вида порылся среди сладостей, собираясь по ходу сотворить что-нибудь с необычной, но прикольной начинкой, однако замер, увидев знакомую обертку. «Серва». «Да, носитель, ты почему в ассорти добавил это? Мы ведь договорились, что данный вид конфет отныне является табу. Мне показалось, что наиболее подходящим для поражения будет вкус жизни, для правильной ассоциации. Пришибу когда-нибудь, честное слово». Испарил из миски злополучные леденцы, из-за которых у меня в жизни случилось несколько курьезных ситуаций, и все почему-то именно с Акино. «Ты чего там?» — приоткрыл один глаз Самы, заинтересованная моей заминкой. «Вспоминал, какие твои самые нелюбимые продукты, честно сорвал, выуживая серый батончик в прозрачной упаковке. Держи». Оглядев его со всех сторон, девушка аккуратно избавилась от обертки, обнюхала конфету, а затем, зажмурившись, закинула ее в рот. Прошла секунда, вторая, третья. «Это просто шоколад», — недоверчиво пробормотала сестренка. «И ничего больше», — именно усмехнувшись, потрепал малышку по макушке. «Порой, мы сами для себя придумываем проблемы, хотя на деле, их нет, достаточно просто проявить инициативу». Сама вскинула бровь. «Ты это мне говоришь или себе?» Потянувшись, она неожиданно упала головой на мои бедра, вытянув руки вверх и обхватив ладошками мои щеки. «Сотрясаю воздух, не более», — поймал ее за кисти рук. «Наигралась?» «Ага». Изловчившись, блондинка смогла вырваться и переплела наши пальцы. «Чем теперь займемся?» После ее слов двухметровый экран, до этого висевший в воздухе посреди гостиной, испарился, как и два забытых нами джойстика. «Можем предаться акту бездумной прокрастинации, попутно активно соблюдая главные заповеди гедонизма», — предложил. «Мне нравится эта идея», — согласилась Сама и, ненадолго задумавшись, уточнила. «Пицца или бургеры? Что мешает заказать и то, и другое?» Глаза девушки комично расширились. «Точно, братик, ты гений». Резко сев, чудом не стукнувшись лбом о мой подбородок, она подскочила на ноги. Однако, прежде чем ринуться к телефону, лежащему в другом конце комнаты, сестренка поцеловала меня в щеку. «Спасибо». И, не пояснив, что именно послужило причиной для благодарности, умчалась делать заказ. Поймал себя на мысли, что малая не только с меня берет пример. Я определенно чувствую влияние одной темноволосой демоницы. Не то чтобы это было плохо. «Я закончил. Каркас для фальшивого священного механизма готов. Какое будем делать наполнение?» «Уже, шустро. Пригодилась информация, полученная при извлечении части вритра из геншира». «Так, ты с ананасами будешь?» Сестра выглянула из прихожей, держа трубку у телефона. «Халапеньо пусть добавит», — отозвался, больше погруженный в изучение макетов, которые показывал мне серва. Сама прокашлялась. «Ладно, у всех свои странности. Знаешь, отметаем сразу форму перчатки, у меня дурные ассоциации возникают. Надо что-нибудь попроще и не сильно бросающееся в глаза. Бижутерия?» — задумался, рассматривая собственную ладонь. Принялся поочередно загибать пальцы, один за одним. «Да, давай пока остановимся на кольце, печатке». «Носитель, не слишком ли по-детски это выйдет?» «Нормально. Могу же я иногда потешить внутреннего ребенка?» Резко принял сидячее положение, переводя взгляд на стену. «К слову, серва, у меня галлюцинации, или я действительно ощущаю, что к нашему дому приближается группа людей, среди которых есть кто-то знакомый?» «Подтверждаю. Один из объектов обладает энергетической структурой, уже присутствующий в базе данных. Из чего бы? Я открою», — выкрикнула Сама, шустро сбегая по лестнице. «Ничего себе у них доставка, 5 минут не прошло с заказа». Поднявшись на ноги, поправил съехавшую футболку и поплелся в прихожую. Пришел я ровно вовремя, когда сестра уже открыла дверь. «Вы не доставщики пиццы?» — удивленно пробормотала она, во все глаза рассматривая 4 девушек, стоящих на пороге. «Добрый день. Ты, наверное, Самытян?» Вперед выступила светловолосая девушка, чья прическа представляла из себя 2 длинных хвоста, опущенных по бокам. «Меня зовут». Я вышел из-за угла. «Давно не виделись, Ирина», — приподнял уголки губ, не давая подруге детства договорить. Шедыкнула, отступив назад, оглядывая меня с ног до головы, запнулась об порог и почти упала, но ее подхватила синеволосая подруга с короткой стрижкой, покачав при этом головой. «Мда, знакомство удалось. Так что, пустите нас в дом?» Зиновия, единственная взрослая женщина в их компании, цокнула языком. «Помни о правилах гостеприимства. Прошу простить, госпожа Шатрова. Усталость берет свое», — не слишком-то искренне извинилась Кварта. «Я же, не особо заинтересованный в их диалоге, смотрел в изумрудные глаза последней участницы группы. Заметив мое внимание, блондинка мягко улыбнулась и исполнила элегантный реверанс со словами: «Ася Арджента, приятно познакомиться». Глава 33. «Я чуть сознание не потеряла, когда услышала твой голос», — жизнерадостно поделилась Ирина, усевшись за кухонный стол. «Конечно, отец говорил, что меня ждет сюрприз, но такое, спасибо». Забрав из моих рук чашку с горячим чаем, она принюхалась и расплылась в довольной улыбке. «Ты все еще помнишь, что я люблю с имбирем?» Девушка резко прищурилась. «А ложек сахара сколько?» «3» отозвался, краем глаза наблюдая за тем, как Зиновия с подозрением изучает собственную кружку. «Это же много!» Моментально вскинулась Асия, заняв место рядом с Шатровой, до этого отказавшись от чая, предпочтя стакан холодной воды. «Столько сладкого, вредно для здоровья, иначе я не получу достаточного заряда энергии на весь день», — парировала ее довод Шида. «Кстати, совсем забыла, Иссей, знакомься, это Зиновия Кварта, моя однокурсница». На эти слова синеволосая священница коротко кивнула, делая первый аккуратный глоток. «Ася Арджента, она, я служу Господу в качестве монахини при монастыре Сан-Даниэле в Абонатерме», — вскинула ладошку вверх указанная особа. «Да, точно», — чересчур энергично подтвердила Шида. «И Мирана Шатрова, игуменья Дивеевского монастыря», — сама представилась женщина. «На данный момент выступаю в качестве духовной наставницы этой троицы. Странно, мне казалось, что священники всегда ходят в рясах или чем-то таком», — задумчиво протянула Самы, сев во главе стола и потягивая из трубочки шоколадный коктейль. Она достаточно быстро оправилась от удивления и вошла в свой привычный ребяческий режим, чем слегка уняла мое беспокойство. «И привлечь к себе кучу внимания», — фыркнула Кварта. «Наше задание, Зиновия», — нахмурилась моя подруга детства, явно не оценив слова коллеги по цеху. «Господи, прости их», — провела ладонью по лицу старшая женщина. «Конспирация, конечно, высшего уровня. Хотя, чего там, я за время общения с демонами уже привык делать вид, будто не слышу ничего необычного. В любом случае, хотя бы в выбранном стиле они не прокололись. Повседневная одежда типичных девушек, выбравшихся на прогулку по магазинам. Хотя даже так они и умудрялись выделяться». Прислонившись спиной к кухонному гарнитуру, почесал подбородок. «Не скажу, что у вас вышло слиться с толпой», — протянул, невольно бросая взгляд на весьма внушительный бюст Шатровой. «Чем-чем, а природа ее в этом плане точно не обделила. Тут калибр побольше гримари будет. Лично я бы точно несколько раз посмотрел вам вслед, ибо редко когда увидишь таких красавиц». Шида поперхнулась чаем. «Неплохо, но банально», — одобрительно усмехнулась Зиновия, хлопая подругу по спине. «Милая, было. Красивая, вроде бы нет», — прошептала себе под нос Асия, сложив ладони вместе. «Хм, кажется, я читала про подходящую реакцию на комплименты в Японии». Мирана накрутила на палец локон пепельных волос и, чуть наклонившись, низким голосом и с придыханием произнесла: «Ара-ара, Хёда-кун, сброс гормонов». «Хорошая попытка, но братик уже занят», — скрестила руки на груди Самы, пристально посмотрев на монахиню. «А во, кто-то смог захомутать Иссея», — удивилась Шида. «Впрочем, ничего удивительного, учитывая, каким он вырос». Она задумчиво окинула меня взглядом и, спрыгнув со стула, приблизилась, встав чуть ли не в упор и задрав голову. «Какой у тебя рост?» «Идеальный», — отозвался с ухмылкой. «Цифры, Иссей, мне нужны цифры. А вот тыкать в мою грудь совсем не обязательно». «193», — ответила Сама со своего места, гордо задрав нос, словно в этом была ее заслуга. «Дедушка повыше будет», — тихо промолвила Асия, наклонив голову. «И пошире». Испуганно округлив глаза, она закрыла рот ладонями. «Так кто она?» — продолжила напор Ирина. «Та девочка в очках, Кирю, вроде». «Не угадала», — покачал головой, обхватив девушку за плечи и отводя обратно к столу. «Знаешь, мы столько не виделись, а ты все обо мне да обо мне. Рассказывай, что вас привело сюда. Я поначалу тебя даже не узнал, больно похорошела за прошедшее время. Где та девочка, которую принимали за паренька? Боюсь представить, сколько сердец ты успела разбить». Засыпав подругу детства градом вопросов, смог усадить на стул и сам сел рядом, плеснув себе в стакан воды из графина. Пока Шида пыталась определиться, что ей сделать сначала, смутиться, возмутиться или спокойно ответить, слово взяла Мирана. «Мы прибыли сюда, чтобы восстановить некогда разрушенную церковь». В ее стальных глазах было сложно что-то прочесть, за исключением странного умиротворения. Когда-то она была оставлена и пришла в запустение. Слышал о ней что-нибудь? Откинулся на спинку стула, задумавшись. Вы о той, которая была разрушена из-за утечки газа. Там рядом был газопровод, заинтересованно уточнила Шатрова. Если верить новостям, пожал плечами. Я сам бывал там пару раз за все время жизни в Куа. И не то чтобы причины, по которым мне пришлось туда ходить, были приятными. И все, монахиня провела пальцем по грани стакана. Никаких историй с призраками или чего-нибудь, связанного с мистикой. Мы все-таки планируем организовать здесь приход. Хотелось бы подготовиться к возможным суевериям. Приход, то есть, мало того, что они хотят отреставрировать храм на территории города под прямым контролем демонов, так еще и ячейку здесь создадут. Или это наглость, граничащая с безумием, или часть какого-то плана. Это как устраивать гей-парад в стране, исповедующей ислам. Никто не запрещает, но жить вам останется недолго. Никогда не интересовался городскими легендами, виновато улыбнулся. Но так, чисто навскидку, ничего особенного не слышал. Понятно, Мирана нисколько не расстроилась, услышав мой ответ. Сама, допив коктейль, отставила стакан в сторону. Извините, а можно вопрос? Дождавшись, пока монахиня благосклонно кивнет, девушка с нотками неуверенности продолжила. А нормально, что вы из разных конфессий. Мы все равны перед Господом. С готовностью подключилась к беседе Асия. Если бы от того, как ты крестишься, что-то зависело, закатила глаза Зиновия, на что Шатрова вновь провела ладонью по лицу. «Вряд ли мы здесь будем настолько долго, чтобы подобное как-то помешало», добавила Шида, выйдя из ступора, в который я ее загнал ранее. Хотелось пошутить, что для полного комплекта им не хватало мусульманина, однако я сдержался. «Носитель, да, я чувствую», раздался дверной звонок. «Динь-дон, доставка, наконец-то, моя сестра пулей полетела в прихожую», вздохнув, последовал за ней, понимая, что мирное чаепитие подошло к концу, краем глаза заметив, что Мирана немного изменила свою позу, из-за чего аура безмятежности, до этого витавшая вокруг нее, рассеялась. Я вышел в коридор ровно в тот момент, когда сама открыла дверь. «Пиццу заказывали», раздался жизнерадостный женский голос. «Специальная доставка». Стоявшая за порогом девушка приподняла кепку и подмигнула мне, в то время, как сама ошарашенно хлопала глазами. От дружелюбной девочки-волшебницы по соседству, Серетян, с разбегу малышка напрыгнула на владыку ада, обнимая ее за талию и ныряя лицом в ее грудь, которую с трудом сдерживала оранжевая рубашка с короткими рукавами. Потрепав мелкую по голову, Левиафан усмехнулась и помахала термосумкой с логотипом местной пиццерии в воздухе. «Надеюсь, курьер жив?» Устало поинтересовался, забирая поклажу из ее рук. «Наверное, мне стоило удивиться, что ко мне в дом пришла сама Левиафан, но на это уже не было моральных сил. Живее всех живых!» Жизнерадостно отозвалась Серафал. «Или тебя не устраивает моя кандидатура?» Она наклонила голову с игривой улыбкой на губах. «Я же вам не помешаю, верно? Не против моей компании?» Помассировал переносицу и отступил с прохода, пропуская демоницу, за которой хвостиком следовала сама. «А где же чувствую себя, как дома?» Цокнула языком владыка ада и, пройдя чуть дальше, заглянула на кухню. «О, так у вас гости!» Ситрискоса взглянула на меня, с явной насмешкой в глазах. Мог бы сразу сказать. В ответ выразительно вскинул бровь, на что гостья издала тихий смешок и зашла в помещение к церковникам. Оставшись в одиночестве, запрокинул голову, прикрывая глаза, чувствуя, что потихоньку приближаюсь к точке кипения, хотя, казалось бы, минуту назад и намека на подобное не было. Специально что ли пытается меня из себя вывести или у нее натура такая? Итак, Левиафан уселась рядом со мной, закидывая ногу на ногу. Будем знакомы, Серафал Ситри. Ирина было открыла рот, приподнимаясь с места, однако ее опередила Мирана, вежливо кивнув головой. Приятно вживую увидеть звезду телевидения, коротким взглядом монахиня угомонила и Зиновию, попытавшуюся вставить слово. Весьма неожиданно увидеть вас здесь. Простите, забыла представиться. Мирана Шатрова, какая необычная фамилия, не из местных, спокойно поинтересовалась в ответ Левиафан и тут же добавила, и что странного в том, что я захотела заглянуть в гости к близкому другу, верно Исе, заняв место между демоницей и Шида, так, на всякий случай, усмехнулся, могла бы и заранее предупредить, посмотри на Самы, она готова сознание потерять от внеурочного лицезрения твоей особы, сестра на мои слова никак не отреагировала, до сих пор пребывая в прострации. Вроде бы и знакома со своим кумиром, но, видимо, ее появление в стенах дома оказало немалое воздействие на психику девушки. Тогда бы в этом не было никакого веселья, прищурилась Ситри, легонько пиная меня локтем. Согласись, самое важное в появлении – эффект неожиданности. Зритель любит подобный ход. Я для тебя не больше, чем публика. Наигранно вздохнул. А еще друзьями называешь. Ой, не волнуйся, Иса, я все равно ценю тебя больше, чем кого-либо из возможной аудитории. Ситри явно получала удовольствие от сложившейся ситуации, намеренно заставляя церковниц буквально изнывать от сомнений, смешанных с подозрениями. Мало того, что владыка ада пришла сюда, как к себе домой, так еще и общается со мной по-небратски, будто старая знакомая. «Смотрю, вы достаточно близки», — вслух озвучила мои мысли Мирана, сложив руки на столе. «Конечно», — Ситри добродушно фыркнула. «Поэтому я и удивлена, что он не сообщил о том, что сегодня будут гости». Я чуть наклонил голову, сохраняя тень улыбки на лице. Для самого это стало, хоть и приятным, но сюрпризом. «Вы не сообщили заранее о своем прибытии?» — приложила ладони к лицу Серафал, весьма некультурно. Протянув руку, нагло ткнул Серафал в щеку. «Не злись, морщины появятся», — со стороны Ирины и Зиновии раздался натужный кашель. А Сия же, приоткрыв рот, переводила взгляд то на меня, то на владыку ада, то на наставницу.